Глава 13. Шестой день после ОНСГ. С переносом доли пришлось провозиться до половины первого. И то потому, что последний час мы выбирали ей имя. Видите ли, старая не годится для серьезного духа, которым она стала. Теперь бывшую куколку следовало именовать Бесиндой. Копать! Но, блин, и оладьи, и именно я это ляпнул, когда были перебраны все известные мне имена, она 100-500 раз повторила. Белла, Лесси, Линда. Я покрутил у виска и свалил спать, благополучно забыв о том, что хотел поработать с трофейным револьвером. Но хотя бы занес его в мастерскую и купил материалы, необходимые для его улучшения. Так что завтра, точнее уже сегодня вечером, модифицирую его. Ленка меня не дождалась и уже спала. Умаялась бедняжка, проверяя и составляя план лечения для более чем сотни человек. 86 бойцов и их семьи. Честно говоря, я тоже был в таком же состоянии. Ранний подъем не испортил моего настроения, я поспешил получить компенсацию за ночное спокойствие. Великолепно, как говорится. А когда Лена заняла душ, я заметил брошенную поверх пиджака камеру. Просмотр видео не занял много времени. Комп, перемотка, зато напрочь испортил настроение. Вышедшая из душа Лена успела посмотреть часть файла, стоя за моей спиной. Молча обняла за шею и погладила по голове. Я был благодарен ее молчаливой поддержке, иначе сорвался бы к дому Твердолобовых. На видео этот дерьмак встречался со своей любовницей и обсуждал намерение сделать из Аи не жену, а наложницу. Их беседа была полна оскорблений в адрес строгой милоты. Лисицын сын, как же мне хотелось его унизить, убить! Я схватил один из стеклянных шариков, что лежали на столе, и сформировал письмо. Нарезать и склеивать видеофайл нет ни времени, ни настроения. Катя на шатенку из Боровых я бы посмотрел еще раз. Уж больно щедро она была одарена во всех нужных местах. Типа шучу. Что же, решение принято, а значит, пока нет повода грустить. Потому подхватил пискнувшую Хелен и провел обряд экзорцизма, дабы навсегда изгнать шатенку из своих мыслей. Удалось, хотя на завтрак мы опоздали. Дальше пацаны, дорога, печальная юна, школа. Все как обычно, за одним исключением. Братьям и девушке пришлось за мной почти бежать. Зато успел, до уроков было чуть меньше получаса. «Аяна, мне надо с тобой поговорить», — твердо произнес я, сдерживаясь от желания зарядить Твердолобову в лоб, забив на все правила. Мой соперник снисходительно улыбался, держа старосту за руку. «Конечно, Тим», — ответила девушка, поднимаясь. Я дернул ее за руку и потащил в коридор. Там усадил на подоконник. «Дальмейстер, что ты себе позволяешь?» «Послушай меня, Ай, я хочу совершить один поступок. Может быть, он подлый, но по-другому я не могу». Я положил ей в руку письмо. Девушка мило порозовела. Письма чаще всего использовали для романтических посланий. Перед зеркалом прочитать стих или спеть песню. Показать, как видишь ее, и подобная лирика. Для повсеместного же использования письма не подошли по причине того, что в них легко замаскировать ловушку, подбросить проклятие или заклинание, подсунуть зловредного духа. Только посмотри прямо сейчас, хорошо? Хорошо. Заметив, как она закрыла глаза, я вернулся в класс. Подошел к Твердолобову. Я, Тимур Дальмейстер, вызываю тебя, Твердолобов, по причине... Потому что ты красавчик. Класс заржал. Правильно, вот я идиот. Всю дорогу кипел вместо того, чтобы все продумать. Но, с другой стороны, этот козел меня бесил до невозможности. Внешне и внутренне соответствую настоящему аристу, до которого мне как до земли пешком. Хотя нет, это в прошлом. Просто этот урод обидел мою Айку, а это никому не позволено. На той переданной записи видно, как он со своей любовницей, та самая очень сисясто-попастая шатенка, обсуждает планы по смене статуса старосты с жены на наложницу. Кстати, чувствовал я себя подлецом. Черный пиар, компромат, а хотелось честной борьбы. Стихи в стихи, серенады в серенады, комплименты в комплименты. Тем более по двум последним позициям я выигрывал, с удивлением обнаружив, что девчонке нравился местный блатняк. А я знаю много этих песен, работа помогает. Так что я бы и так победил, наверное. Только женское сердце — это та еще загадка. Сейчас запинаю урода, ничего не объяснив, и станет он мучеником в ее глазах. А покалечить его я собирался в любом случае. После таких слов в сторону милой изумрудки я не мог поступить по-другому. Короче, подстраховался. Все же счастье Айки для меня на первом месте. Тем более, что это я ее счастье. «Когда?» — лениво бросил он, не потрудившись встать. «Сейчас. Я не зря торопился. 20 минут для драки хватит с головой. «С удовольствием, дальмейстер, с удовольствием!» — встал он, глядя на меня сверху вниз. Он еще и выше меня на полголовы, козлина. А по его словам и тону я понял, что наши чувства взаимны. Просто эта скотина успешно скрывала свою неприязнь за холодностью аристократа. Всей гурьбой мы пошли на школьную арену, а проходя мимо замершей старосты со сжатым кулаком, сквозь который пробивался белый свет, одноклассники, понимающе хмыкали. Дальмейстер признался, теперь хочет сразиться с соперником. И даже девушку отвлек вовремя. Если бы Фумико была в сознании, то никогда бы не дала состояться этой дуэли. Работа же старосты — не допускать, чтобы слабых обижали, а шут слишком слаб. Призывы запрещены, а именно ими сильные кукловоды. И в плане силы начинающий подмастерье всегда проигрывает почти мастеру. Чего он хочет добиться этим? Так примерно они думали. Про изумрудку, про мою силу. Но по привычке, называя меня кукловодом, они забыли, что стоит за этим прозвищем. Поэтому у меня для них всех есть сюрприз. Я сильнее, чем они думают. Единственный минус в том, что сейчас я испытаю этот способ впервые. Чёртова секретность, чёртовы планы, чёртовы мейстеры. И я, дебил, принявший все это, оказывается, раз мне в голову не пришло попробовать до боя, а не рисковать жизнью, пряча тайну. Вначале на протерии меня устраивало то, чему я учился. Изготовление кукол, рисование печати, призывы, десяток доступных мне заклинаний. Это же настоящая магия! Но все изменилось с моим первым посещением школы. Я захотел стать сильнее. И дело не в одноклассниках, что сразу решили поставить меня на место, а в том, что я не хотел, чтобы за меня заступалась девчонка. Это после я узнал о праве слабого. Геноске не пришло в голову то, что это правило я могу не знать. Но тогда я сам вызвал задиру. Закономерно получил. Но хуже всего было то, что после моего избиения злая до дрожи девятилетняя Юко вызвала моего обидчика и размазала его. После этого я понял, что это последний раз, когда она меня защищала. Солгал. Не раз они доводили меня. Или я их. И тогда они били меня уже без применения магии. Но потом всегда приходила Юко. Так что мое желание стать сильнее стало сродни мании. Я был готов рискнуть всем, даже магией. Потому изменил тело. Дар — странная штука. Можно было покрасить волосы и лишиться доступа к десятку заклинаний. Или исправить зрение и увеличить восполнение сосредоточия. Исправление генетического дефекта могло вообще лишить магии. В общем, любое изменение, внешнее и внутреннее, непредсказуемо влияло на силу. Поэтому многие маги не чурались очков или линз. В общем, никакой системы. По крайней мере, так утверждали записи мейстеров. А им можно было верить. Репутация кровожадных маньяков от науки возникла не на пустом месте. Вместе с тем травмы в бою, приобретенные инвалидность, спокойно излечивались, никак не влияя на дар. В редких случаях. Учитывая эти факторы, самая популярная теория считала, что дар — это свойство души. Меняя внешность, меняешься внутренне. В подтверждение данного предположения местные авторитеты приводили факт того, что большая часть мертвых защитников оставалась при своих силах. Не знаю, насколько эта гипотеза верна, но мне кажется, что я нащупал свой путь. Не потому, что я гений. Просто те древние эксперименты давлеют над ними, словно Аристотель, посчитавший ноги у мухи. Все эти исследователи пытались найти систему, формулу и законы, чтобы объяснить влияние определенного фактора на дар. Но как же родовой дар, передающийся с поколения в поколение? Наследственность, генетика? На это я решил поставить. Перелопатил тонны бумаги и, кажется, все-таки нашел то изменение, к которому благосклонна наша кровь. И это протезирование, точнее, помогали только металлические конструкции. Использование протезов из других материалов часто меняло дар не в лучшую сторону. И еще одним любопытным фактом было то, что татуировки никак не влияли на дар. В общем, один к одному. Сделал первый рисунок, назвали понторезом. А я испытывал свою теорию. Когда сделал второй, назвали психом. Просто скрывал шрамы от операций. Третий — дурачок. Мне было уже наплевать, протезы работали. Силовые кристаллы, которые я использовал в красках, не только скрывали мою энергетику от сканирования, но также питали спрятанной картинкой протез, с каждой операцией немного усиливая дар. На последующие татуировки, которые то появлялись, то исчезали, косились, крутя пальцем у виска. Ну, привычно, дальмейстер же. Мне же все больше нравилась придуманная мною конструкция. За основу я взял энергосхему экзодоспехов, но планировал усилить не мышцы, а дар. Поэтому вживлял под кожу золотые и платиновые нити, фактически дублируя свою энергетику. Только проблема была в том, что я ни разу не включил встроенный артефакт. Заразился природной паранойей мейстеров насчет вечного туза в рукаве. И сейчас планирую удивить противника, но так, чтобы скрыть факт наличия протеза. Все эти танцы с бубном я устраиваю потому, что система одноразовая. Включил? Выключить нельзя. Вскрываю козырь. Задумался о прошлом, об артефакте, о паранойи непроизвольно. Волнуюсь. Вряд ли жизнь на кон ставлю, но дар точно. Все же на полную мощность я систему не запускал. А еще то, что если я сейчас проиграю, то Твердолобова запинает Аяну. Как всегда, за меня заступится девчонка. Или я сильно ошибаюсь на ее счет. «Дальмейстер, очнись!» — отвлек меня противник. «Завещание составляешь?» «Давно составил. Полиция работаю, все-таки они в цирке, а ты?» «А я умирать не планирую. Тогда зачем здесь стоишь?» Хохотнувший физрук поставил точку в нашем словесном бою. Его реакция определила победителя. И это с учетом того, что этому здоровому брюнету с редкой сединой я никогда не нравился. «Ради формальности прошу, не желаете примириться?» Оба отказались. «В таком случае прошу сдать артефакты». У меня ничего не было. Стоило только положить письмо в карман, как меня снова перемкнуло. «Козел, мою красавицу назвать доской? Убью!» Поэтому бежал в школу, желая отмщения. «Расходить!» — продолжал меж тем физрук. Отступили на 5 шагов и замерли. Биться нам предстояло на школьной арене для аналогов футбола и регби, только с учетом того, что игроки владеют магией. И если размер площадки соответствовал земной, то высушенный до состояния камня поверхность явно отличался от зеленой травки. Поле окружали знакомые трибуны, а кровожадные крики подбадривали нас обоих. В моем случае это вряд ли поддержка. Скорее, популярность Твердолобова переоценивают. 2, 1, заканчивал физрук 10-секундный отсчет. Мы встали в стойке. Судя по морде моего соперника, он серьезно отнесся ко мне. Умный гад, не проигнорировал мое недавнее возвышение. «Бой!» Я начал резами с 2 рук, он ответил ледяными иглами. Обе наши атаки разбились о воздушные щиты, те самые прозрачно-голубые плоскости, которыми любила Юна останавливать полеты младшей сестры. Следом с моей стороны полетели мои любимые радужные стилеты, а он ответил морозной волной. Заклинание замораживало широкую полосу, исходящую в метре от мага. Оба удара игнорировали воздушный щит. Я ответил прыжком, а он морозными латами. Сильная защита, позволяющая игнорировать большинство чар. Но главное для него — все мои любимые приемы. На протере тоже действовала стратегема Брюса Ли. Та самая про один совершенный удар и в знании печали. Так что наш бой продолжился в том же ключе. Я прыгал и тупо бегал. А он, как терминатор Т-800, шел на меня, пытаясь загнать в угол и засыпая меня 1000 заклинаний. Копья, диски, стрелы, дороги, тиски — все с прилагательными ледяной. Не зря он обладал именно этим направлением. Так что он просто выяпывался. Потому что бой для него проходил спокойно и размеренно. В настоящей скорой схватке не до выбора чар, бьешь всем, что придется. И вот тут работает правило 1000 повторений. Ведь когда в уши долбит адреналин, сложно строить тактику, по себе знаю. Необходимое хладнокровие приходит с опытом. Тренировка от практики кардинально отличается. Но у меня был опыт, а у него нет. Осталось заставить ее нервничать. Он и я знали немало заклинаний, помимо любимых. Потому что ситуации различные случаются, вкусы меняются, необходимость появляется. Также общему развитию помогает, да и владея противодействовать проще. Конечно, я не умел в морозные латы, но как их пробить, знал. Всем магам доступны заклинания непрофильных стихий, но их использование было не очень эффективно. Надо изменить наличную магию в нужную, а это время и перерасход. Еще формирование неповторенного 1000 раз заклинания тоже занимало больше времени. Я полетел навстречу расслабившемуся противнику. Удар 2 ногами откинул его на 2 метра, а я, выгнувшись, встал на ноги. Торжествовать не было времени, земляной шип требовал сосредоточенности. Соперника подкинуло вверх выскочившим под ним сталагмитом, развеяв латы, но ударив в доспех. Следом я отправил стилеты, практически опустошив свои силы. Комбинация сработала, как запланировал. Твердолобов разозлился и сейчас использует свои козыри. Кстати, мои удары и предыдущий бой не прошли для него даром. Резко встав на ноги, он замер. А я прыгнул к нему, понимая, что уже не успею. Сердцеед ударил меня на нисходящей траектории. Это заклинание визуально представляло блестящую острыми гранями льда хищную птицу размером с беркута, а сердцеедом называлось потому, что наводилось на сердце цели. Поэтому я стремился помешать противнику закончить чары. Но, как и планировал изначально, не успел. Не то чтобы весь бой как по ниточкам, но в целом все происходило под моим контролем. Почти достав до моего сердца, заклинание разбилось на блестящие на солнце осколки. Вокруг меня появился слепящий свет, что и разнес вдребезги сердцееда. А я, продолжая движение, врезался коленями в грудину Твердолобова. Мы покатились по камню. «Прекратить бой!» Мой соперник лежал на спине, приподнявшись на локтях. А я стоял на колене справа от него и ближе к голове. Моя левая рука была вытянута в сторону противника. Проклятый клинок, тянущийся из моей кисти, пробил кожу на его груди в районе сердца. «Твердолобов, ты обидел Аяну, и только то, что ты всего лишь не хотел жениться по указке, останавливает меня. Но если еще раз ты попробуешь...» «Дальмейстер, отойди от него», — прервала меня наша медсестра. Но, подбежав ближе, она сменила направление. Я упал на спину, и стало видно, как сердцеед разворотил мне грудь. Конечно, рана была не такой страшной, как выглядела. Пострадал всего лишь кожный покров. И заморозка, как побочный эффект заклинания. «Влад!» — повисла шатенка на шее вставшего уже целого Твердолобова. С поля они ушли вдвоем. Зато я был в центре внимания. Еще вчера кто открыт, а кто про себя называл меня слабаком и придурком, а сейчас я принимал поздравления. С другой стороны, нечасто увидишь спонтанное поднятие ранга, ту самую вспышку. Иногда барьер между уровнями пробивается, когда маг оказывается на грани смерти. Вот эту ситуацию я и симулировал. Судя по заинтересованности парней и девушек, у меня получилось. А моя популярность объяснялась тем, что обычные прогнозы со мной не работали. То есть мне не требовались годы тренировок, перехода со ступени на ступень. Любой бой мог возвысить меня. Кстати, Аяна отпросилась с уроков. И, как я выяснил, за 3 дня это был не первый раз. Дома Генуски затащил меня в комнату, называемую им кабинетом, хотя мне помещение больше напоминало филиал библиотеки. Много шкафов, много книг и стол, что был придвинут к окну, заставляя хозяина смотреть на панораму сада. Току странные. Закрыв пологом комнату, он устроил мне разнос. В основном потому, что теряю голову из-за баб. Даже не спорил, но меняться не собирался. Я уже побывал обычным подростком, который прячет свои настоящие чувства и желания. Повторяться в новой жизни не собираюсь. Только не старые ошибки. Когда Геноски выпустил пар, до него дошло, что меня никак не волнует его мнение о пользе сдержанности. Про ненужный риск в бою он вещал уже обычным голосом и с привычной хмурой миной. Он считал, что симулировать поражение можно было менее рисковым путем, а лучше было вообще активировать протез до боя. Риск моей смерти по сравнению с неправильно открытым козырем он считал неприемлемым. «Плевать, только тот, кто пережил смерть, поймет мое желание быть собой, а не прятаться за маску приличия и практичности». Нельзя сказать, что я пропускал слова старика мимо ушей. Наоборот, я возражал, соглашался, спорил, просто этот разговор случился не впервые. «Хватит», — резко заткнул он меня на полуслове. «Я понял, тебя не переделаешь, но я хочу поговорить с тобой о другом. Мы вводим следующую нить». «Старик, это не по плану». «Знаю», — снова перебил он меня. «Месть отменяется». «Чего?» — выпучил я глаза. «За эти 4 года они меня задолбали своей местью. Даже где-то проникся. Пусть я не считал их семьей, но чувства Тимора заставляли ощущать верность пути. Мне сложно было отделять его эмоции от своих, тем более моя прошлая жизнь как раз сильно притупилась. И сейчас он мне говорит отступить, когда несколько этапов плана уже осуществлены. Не отменить, отложить». «Какого шиша, старик? Людям уже не скажешь, извините, мол, вы нам не нужны. А рейвены? Пожалуйста, простите, мы не хотели, не убивайте нас. А те неизвестные, думаешь, они оставят нас в покое?» Успокоился. «И подмастерьем обратно уже не стану», — буркнул я. Все же будущую войну я принял ближе к сердцу, чем думал. «Какого черта ты все поменял?» «Это не только мое решение». «Ну, конечно, без наших потусторонних родственничков не обошлось. Ведь предыдущий план по большей части — это их труд. К слову, пара ходов операции за моим авторством. Но, с другой стороны, они сами настаивали на месте. И маньяки, и рыцари. Только первые предлагали интриги сложнее раз от раза. И бредовее, на мой взгляд. Вторые предлагали заплатить сердцами за помощь союзников и сторонних кланов. а после свершения возмездия присягнуть императору. Само собой, безумцы были против потери влияния. Кстати, я тоже проголосовал против. Как-то не грела меня мысль упасть из первых в одни из многих. Ладно, к черту месть. Через год нас прикончат, и многовековая история мейстеров закончится. Возможно. Только есть дела, что выше личных желаний. И что это за дела, которые требуют пожертвовать кланом? Защита империи. Что? С чего нас должен волновать заговор? Это работа ИС и ИСБ. Наоборот, в будущем переполохе нам будет проще, типа в мутной воде и акул ловить легче. На заре становления империи мы заключили личный договор с Светозаричами. Мы втайне защищаем империю императора, а они обязуются помогать нам в обуздании дара. И то, что мы научились справляться с ним, не отменяет нашего слова. Ну так передай информацию и мои выводы. Старик, ты же понимаешь, что нам сейчас реально не до этого. На днях последует нападение, нужно ухватить заказчика до того, как он исчезнет или его зачистят. Это единственный шанс размотать цепочку. В следующий раз мы не будем знать, когда последует атака. А сейчас разведка боем – лучший ход для противника, и он не упустит этот шанс. Не сегодня, так завтра будет штурм. В расставленную нами ловушку. Возможно, он уже проявился. Ты новости смотрел? Да. Но я... Мы считаем, что это как раз часть заговора, в который никто из вас не верил. Не удержал я невеселый смешок, но признавая правоту старика. Действительно, в сюжете не было названо мое имя. Думаю, те же рейвены прекрасно знают, кто был тот лихач. А так, ну, байкер с забралом, мало ли таких среди магов. Тем более заклинание не только защищает, но и размывает черты лица. Не маска, конечно, но узнать все равно сложно. Твои слова невозможно было поверить. Чтобы маги, тем более потомственные, пользовались силой, чтобы просто унижать и кичиться статусом. В это очень непросто поверить, тем более предкам. Ведь только благодаря принципу «каждый человек имеет право на уважение» существует наша империя. Если бы не простаки, не было бы могущественного государства, мы бы жили как дикари с Запада. Сотни микростран, готовых лечь под любого, кто только рыкнет на них. Ничтожество. Вот только кому-то нравится такая жизнь. Правители отдельных княжеств, где они цари и боги. «Мы уже жили так», — хмуро проговорил старик. «Если бы не Светозаричи, то жили бы до сих пор. А всякие Владистужевы или Нахтриттеры пасли бы косы или гнули спину на полях, вместо того, чтобы убивать и насиловать, пользуясь силой». Это он вспомнил ту пару кланов, о которых я уже спрашивал его в связи с братьями и сестрой Акатама. Мерзкая история. «Они заплатят», — ответил я ему в тон. «Несомненно, они уже мертвецы». Только недавно я думал, что они исключение. Но, узрев своих внуков, я понял, что дело куда глубже. Если в дорогой частной школе с отличными рекомендациями игнорируют главный принцип империи, то что же творится в обычных? Издевательство и вымогательство сильными? Насилие и побои беззащитных? Как-то вспомнилась родная школа, та, что на земле. Я настоял на проверке. Пусть предки не поверили мне, но заглянули ко многим соседям. И кланы бигманов больше не существуют, их сердца пусты. Но пока духи прикрывают нас, потому что в империи еще не знают о том, что это семья пустышка. Только долго это не продлится, поэтому надо объявить им войну, но этим займусь я. Главное, что тебе следует знать, остальные защитники зашевелились, и родичи не понимают, кто за, а кто против. Весело. Что еще мне надо знать? Сегодня просто день сюрпризов. Клан пускаем по течению, объявляем непонятную войну. «Еще мы — непонятные тайны стража. Добивай, старик! Мне просто необходимо все знать. Завтра я буду должен очень многим людям объяснить, что мейстеры отказываются от своих слов, а я обычный органбол».